Глава 10. Вассальная клятва. «Мы готовы предложить вам все земли баронессы Стрельцовой. Полностью. Поместья, деревни, доходы. Все переходит к вам». Я посмотрел на магистрата и мысленно поаплодировал. «Нет, серьезно. Это было красиво. Мужик пришел с готовыми документами на землю, но сначала попытался откупиться 5000 золотых. Типа, вдруг молодой дурачок схватит блестящее и убежит радоваться, а землицу можно будет тихонько прибрать к рукам. Наивные чукотские дети. Хотя стоп, а в этом мире вообще есть чукчи? Надо будет как-нибудь выяснить на досуге». Магистрат выжидающе смотрел на меня, а я видел, как капля пота медленно ползет по его виску. Ждет реакции, радости, благодарности, может, даже слез умиления от такой неслыханной щедрости. Ну-ну, подождет еще немного, раз решил держать меня за идиота. Я молчал и разглядывал потолок с видом человека, который прикидывает, не пора ли вздремнуть. Секунда, две, пять. Один из помощников нервно переступил с ноги на ногу, и половица под ним скрипнула так громко, что все вздрогнули. «Юридическое обоснование уже подготовлено!» Магистрат не выдержал первым и заговорил быстрее, глотая окончание слов. «Вы были ее официальным представителем на дуэли с Корсковым. Она сама это признала при свидетелях. Наследников у нее нет. По дуэльному праву...» «Бумаги покажите», — перебил я. Нотариус метнулся вперед с такой скоростью, будто за ним гнались волки, и сунул мне в руки несколько листов с печатями. Я взял их и начал читать, изо всех сил стараясь не улыбаться. Господи, как же это просто! Как конфетку у ребенка отобрать! Хотя я, конечно, никогда не отбирал конфетки у детей, но если бы отбирал, наверное, это ощущалось бы примерно так. Формулировки были притянуты за уши настолько, что уши эти, наверное, уже болели. Но технически все держалось, а это значило, что кто-то из их крючкотворов не спал всю ночь, листая пыльные своды законов в поисках нужных лазеек. «Молодцы! Хорошо поработали!» И все равно сначала попытались впарить мне деньги вместо земли. «Идиоты! Талантливые, трудолюбивые идиоты!» Магистрат стоял передо мной и методично уничтожал свой платок, который к этому моменту можно было выжимать. Помощники застыли с таким напряжением, что я почти слышал, как скрипят их зубы. Марик подпирал стену с каменным лицом, но уголок рта предательски дергался. Старый волк прекрасно понимал, что здесь происходит, и, кажется, получал от этого не меньше удовольствия, чем я. Я перевернул последний лист, выдержал еще одну паузу и поднял глаза на магистрата. «А что с самой Стрельцовой?» Толстяк облизнул губы, и язык у него оказался какой-то серый, нездоровый. «Надо бы ему к лекарю сходить», — подумал я мельком. «Хотя кого я обманываю? Мне плевать на его здоровье». «Покушение на жизнь аристократа, использование яда, отягчающие обстоятельства». Он загибал пальцы. «По закону полагается смертная казнь, но...» Он замялся, и я увидел, как его глазки забегали. «Ага, сейчас начнется». «Учитывая обстоятельства, дело и возможность проявить милосердие, суд мог бы заменить казнь на ссылку. Уральские рудники нуждаются в обслуживающем персонале. Женщины там требуются для готовки, уборки и прочих хозяйственных нужд». Я смотрел на него и молчал. «Уральские рудники. Звучит сурово, правда? Тяжелый труд, суровый климат, никакой роскоши. Идеальное наказание для избалованной баронессы. Вот только я не вчера родился. Рудники — это сотни мужиков, которые месяцами не видят женщин. Охранники, надсмотрщики, управляющие. Все с деньгами, все с потребностями, все с амбициями. А тут приезжает красотка с телом, от которого даже у статуи встанет, и с даром, который позволяет крутить мужиками как хочешь. Через полгода она будет спать с начальником рудника. Через год — управлять всей торговлей из-за его спины. Через два вернется в цивилизацию с новым мужем и новым состоянием. А дальше будет четвертый труп в коллекции, если муж окажется несговорчивым. Курорт, а не наказание. И магистрат это прекрасно понимает. Он как глазки бегают, он как пальцы теребят платок. Дембось уже договорился с кем надо, чтобы ее случайно определили в теплое местечко. А может, и сам планирует навещать. Судя по тому, как он нервничает, эти двое явно знакомы ближе, чем положено чиновнику и подследственной. Интересно, она его тоже обрабатывала своим даром? Или хватило одного декольте и пары томных взглядов? «Нет», — сказал я. Магистрат осекся на полуслове. «Простите?» «Никаких рудников, никаких ссылок». Я откинулся на подушки и посмотрел ему прямо в глаза. «Пожизненное заключение, одиночная камера, женская тюрьма и желательно та, где надзирательницы — старые злые бабы, которым плевать на красивые глаза и магические штучки». Лицо магистрата вытянулось так, что я всерьез испугался за его челюсть. «Но это чрезмерно сурово для...» «Для женщины, которая убила трех мужей и пыталась отравить меня?» Я приподнял бровь. «По-моему, это чрезмерно мягко. Но я великодушный человек». Толстяк открыл рот, закрыл, снова открыл. Глазки забегали еще быстрее, и я вдруг понял, что он сейчас будет торговаться. Серьез торговаться за судьбу женщины, которая чуть меня не убила. «Господин Морна, возможно, стоит рассмотреть...» «Знаете...» — перебил я. «Мне вот интересно, она хотя бы хороша была?» Магистрат поперхнулся воздухом. «Простите?» «Ну, в постели». Я посмотрел на него с ленивым любопытством. «Судя по тому, как вы за нее хлопочете, вы явно очень близко знакомы. И теперь я просто хочу понять, оно того стоило? Карьера, репутация, самоуважение — все это за пару ночей с красивой вдовой». В комнате стало очень тихо. Магистрат стоял красный, как вареный рак. Рот открыл, глаза выпучены. Отрицать не пытался. Да и какой смысл? По его лицу все было написано крупными буквами. «Вы не имеете права!» «Я наследник дома Морнов», — напомнил я мягко. «Я имею право на что угодно. А вот вы, господин магистрат, имеете право молчать и радоваться, что я не включаю вашу интрижку в официальный отчет. Представляете, как это будет выглядеть? Городской чиновник покрывал убийцу, потому что та ему давала. Красиво, правда? Прямо картина маслом». Я покачал головой с наигранным сочувствием. «Честное слово, даже жалко вас немного. Взрослый мужчина, при должности, при власти. И так легко повелся на смазливую мордашку и упругую задницу. Она вас хоть своим даром обрабатывала или хватило обычных методов?» Магистрат молчал. Стоял, потел и молчал. И в его глазах я видел смесь страха, стыда и бессильной злости. «Хорошая комбинация. Правильная». «Пожизненное заключение», — повторил я. «Женская тюрьма и одиночная камера. Вопросы есть?» «Нет», — выдавил магистрат. Голос у него стал хриплым, будто он проглотил горсть песка. «Все будет исполнено в точности». Он говорил быстро, глотая слова. Я видел, как умирает в его глазах надежда на то, что Елена когда-нибудь выберется. Может, они и правда были близки. Может, он рассчитывал вытащить ее через пару лет, когда все утихнет. Не в этой жизни, дружок, не в этой жизни. Я кивнул и снова посмотрел на бумаги, хотя уже выучил их наизусть. Просто хотел еще немного помариновать этих ребят. Пусть постоят, попотеют, подумают о том, как легко все могло сложиться иначе, если бы они не пытались меня обхитрить. Итак, что мы имеем? Земли Стрельцовой — раз. Земли Корсакова, полученные по праву дуэли — два. Вместе это складывалось в территорию, через которую проходил весь торговый путь на юг. Купцы, караваны, пошлины, таверны на тракте. Доходы, которые превышали годовой бюджет иного графства. Неплохо для парня, которого неделю назад выставили из родного дома с клеймом позора. «Где подписать?» — спросил я таким тоном, будто речь шла о покупке пирожка на рынке. Облегчение накрыло комнату почти физически. Нотариус подскочил, протянул перо трясущейся рукой и ткнул пальцем в нужные строки. Я расписался, не торопясь, аккуратно выводя каждую букву. Пусть полюбуются, пусть запомнят. Печати шлепнулись на бумагу одна за другой, а магистрат сгреб документы с такой скоростью, будто боялся, что они растворятся в воздухе. Потом поклонился, глубоко, низко, так что его живот едва не коснулся колена. «Благодарим вас, наследник Морн! Вы проявили великодушие и мудрость, достойные вашего великого рода!» «Великодушие? Я? Ну да, ну да. Запомните это, ребята. Расскажите друзьям и родственникам. Артем Морн — само воплощение великодушия. Прям сияют добротой, аж глаза слепит». Они выметались из комнаты так быстро, будто за ними гнался тот самый зверолюд, которого я прикончил 2 дня назад. Мешочки с золотом остались лежать на столе. Видимо, решили не рисковать и не забирать обратно. Мудрое решение, надо признать. Первое мудрое решение за весь этот визит. Марик закрыл дверь за ними и повернулся ко мне. На его лице была усмешка, которую он даже не пытался скрыть. «Вы только что ободрали их как липку, наследник». «Что вы, капитан?» Я откинулся на подушке и позволил себе улыбнуться. «Я просто принял их весьма щедрое и абсолютно добровольное предложение. Разве это не то, что делают великодушные люди?» «Ха, как будто у них был выбор». «Выбор есть всегда, Марик. Просто иногда все варианты, кроме одного, ведут к очень неприятным последствиям». Я закрыл глаза и прислушался к ощущениям. Рана в боку ныла. Тело было тяжелым и требовало отдыха, но внутри разливалось приятное тепло. Не от золота и не от земель, хотя они тоже грели душу. От понимания, что я только что переиграл людей, которые были уверены, что держат ситуацию под контролем. Они пришли с планом, с запасным планом и с запасным планом для запасного плана. А ушли с тем, что я им позволил унести. Неплохой результат для первого этапа путешествия. «Отдыхайте, наследник!» Голос Марика донесся откуда-то издалека. «До рубежного несколько дней пути. Вам нужно восстановить силы». Я усмехнулся и провалился в сон. Утро выдалось, на удивление, теплым для этого времени года. Я вышел во двор, щурясь от солнца, и с удовольствием вдохнул свежий воздух, который пах мокрой землей и лошадьми. Рана в боку еще давала о себе знать при каждом шаге, но было терпимо. Лекарь Стрельцовый, надо отдать ему должное, знал свое дело. Карета уже стояла у крыльца. Марик проверял упряжь и о чем-то негромко переговаривался с кучером. Мешочки с золотом, те самые 5000, которые магистрат так щедро забыл на столе, были надежно спрятаны под сиденьем. Хорошее утро. Богатое утро. Люблю такие. И тут я заметил мальчишку. Игорь Корсаков стоял у ворот, привалившись плечом к столбу, и смотрел на меня так, будто пытался решить сложную математическую задачу. Не подходил, не окликал, просто стоял и ждал, засунув руки в карманы и ссутулив плечи. 14 лет. Отец мертв, земли отошли убийцы отца, будущее туманно настолько, что хоть ложкой черпай. Я бы на его месте тоже не знал, как себя вести. Я активировал дар, и информация развернулась перед глазами. Игорь Корсаков. Возраст. 14 лет. Дар. Усиление тела. Ранг И. Эмоциональное состояние. Тревога. 38%. Страх за будущее. 27%. Благодарность. 19%. Надежда. 16%. Особые отметки. Высокий аналитический потенциал. Предрасположенность к стратегическому мышлению. Врожденные задатки управленца. Я перечитал последнюю строчку еще раз и почувствовал, как губы сами растягиваются в улыбке. Ну надо же, вот это подарок! За 30 лет тренерской работы в прошлой жизни я научился видеть потенциал в людях раньше, чем они сами его замечали. Это было чутье, которое не подводило меня никогда. Ни когда я выбирал учеников, ни когда решал, кому доверить ключи от зала на время отпуска. Некоторые люди просто созданы для определенных вещей, и это видно, если знать, куда смотреть. А теперь у меня был дар, который превращал это чутье в точную науку. И Дар говорил, что передо мной стоит прирожденный управленец. Не боец, не маг, не ученый, а хороший, мать его, администратор. Человек, который умеет думать на 3 хода вперед, просчитывать последствия и держать в голове 100 мелочей одновременно. Редкий талант, особенно в 14 лет. Талант, который сейчас не знает, куда себя деть. «Эй!» — позвал я. «Корсаков, подойди!» Мальчишка вздрогнул, будто его застали за чем-то неприличным, и нерешительно двинулся ко мне через двор. Шел медленно, явно прикидывая, зачем его зовут и чего ждать. Умный парень. Сначала думает, потом делает. Он остановился в 3 шагах и посмотрел на меня из-под лобья, готовый к чему угодно, от оскорблений до удара. «Господин Морн? Просто Артём». Я махнул рукой. «Мы почти ровесники. К чему эти церемонии?» Он моргнул, явно не ожидая такого начала, и я продолжил. «Ты ведь понимаешь, что земли твоего отца теперь мои?» «Да». Голос прозвучал глухо, но ровно. «Держит себя в руках. Молодец». «Ты понимаешь, что я могу сделать с ними все, что захочу. Продать, сжечь, раздать нищим на паперти?» «Да». «Хорошо». Я помолчал, разглядывая его лицо. «Тогда объясни мне одну вещь. Зачем ты приехал в поместье Стрельцовой и предупредил меня об отце? Ты ведь знал, что я могу использовать эту информацию против него. Знал и все равно рассказал». Игорь молчал несколько секунд. Я видел, как он подбирает слова. Не врет, не выкручивается. Просто пытается сформулировать то, что сам до конца не понимает. «Я не хотел, чтобы он вас убивал», — сказал он наконец. «И не хотел, чтобы вы убивали его. Думал, если вы узнаете правду, то откажетесь от дуэли и уедете. Тогда все остались бы живы». «Но я не отказался». «Нет». «И твой отец мертв». «Да». Голос дрогнул, но Игорь не отвел взгляда. «Но вы дали ему умереть с человеком, не образцом на столе у имперских магов. И за это я вам благодарен». Я смотрел на этого мальчишку и думал о том, какая ирония судьбы. Его отец 3 года прятал внутри себя чудовище, а сын все это время жил рядом, зная правду и не имея возможности ничего изменить. 14 лет, и уже такой груз на плечах. Неудивительно, что он выглядит старше своих лет. «У меня к тебе предложение», — сказал я. «Можешь отказаться, никто тебя не заставляет. Но сначала выслушай». Игорь кивнул, весь превратившись в слух, и я продолжил. «Мне нужен человек, который будет управлять этими землями. Кто-то, кто знает местных, знает расклады, знает, где какие проблемы и как их решать. Я буду в Академии следующие 10 лет. Мне некогда возиться с деревнями и торговыми путями». Я видел, как расширяются его глаза, как до него постепенно доходит смысл сказанного. «Вы хотите, чтобы я...» «Стал моим наместником. Управлял землями от моего имени, пока я учусь. Отчитываться раз в месяц, присылать доклады, решать текущие вопросы». Я выдержал паузу. «Взамен ты сохраняешь дом, статус и доход. Живешь там, где вырос. Делаешь то, что умеешь делать лучше всего». Игорь стоял неподвижно, будто боялся пошевелиться и спугнуть удачу. «Но...» Он запнулся. «Почему я? Вы можете нанять кого угодно. Опытного управляющего, чиновника из магистрата». «Могу», — согласился я. «Но чиновник будет воровать, потому что ему плевать на эти земли. А тебе не плевать. Ты здесь родился, здесь вырос, здесь похоронен твой отец. Ты будешь работать так, как не будет работать ни один наемник, просто потому, что это твой дом». Я шагнул ближе и посмотрел ему прямо в глаза. «И еще кое-что. Ты пытался спасти мне жизнь, хотя мог просто промолчать. Приехал во вражеский лагерь, рискуя нарваться на неприятности, только чтобы предупредить незнакомого человека. Это говорит о твоем характере больше, чем любые рекомендации». Игорь сглотнул, и я видел, как борются в нем недоверие и надежда. Недоверие проигрывало с каждой секундой. «Но есть одно условие», — добавил я. «Ты должен принести вассальную клятву. Мне лично и дому Морнов. Официально, при свидетелях, по всем правилам». «Вассальная клятва», — повторил он медленно, будто пробуя слова на вкус. Это значит, что ты служишь мне, а я защищаю тебя. Обе стороны берут на себя обязательства. Обе стороны получают выгоду». Я пожал плечами. «Старая система, но работает уже несколько сотен лет. Не вижу причин изобретать что-то новое». Игорь молчал, и я не торопил его. Это было важное решение, и мальчик заслуживал времени на раздумье. Хотя, честно говоря, я уже знал, что он согласится. Дар показывал, как надежда в его эмоциях растет с каждой секундой, вытесняя страх и тревогу. Он хотел этого. Шанса остаться на своей земле. Шанса доказать, что он не просто сын чудовища. «Я согласен», — сказал он наконец, и голос прозвучал твердо, без тени сомнения. «Хорошо». Я обернулся к Марику, который наблюдал за нашим разговором от кареты с выражением сдержанного одобрения на лице. «Капитан, будете свидетелем!» Марик подошел и встал рядом, скрестив руки на груди. Игорь опустился на одно колено, как того требовал обычай, и протянул мне правую руку ладонью вверх. На тыльной стороне тускло виднелся корень его печати. Маленький геометрический узор, едва заметный на бледной коже. Я положил свою ладонь поверх его. Корень корню, как делали веками до нас. «Я, Игорь Корсаков, приношу вассальную клятву Артему Морну и дому Морнов». Голос мальчишки звучал ровно, без дрожи. «Клянусь служить верно, исполнять приказы и хранить интересы своего сюзерена. Да будет магия мне свидетелем, да станет она мне палачом, если нарушу слово». Старые слова, которым сотни лет, простые и весомые. И в тот момент, когда он закончил, я почувствовал это тепло, которое родилось где-то в точке соприкосновения наших ладоней и прокатилось вверх по руке до самого плеча. Моя печать вспыхнула мягким светом, и я увидел, как от корня потянулась тонкая золотистая нить, переплелась с такой же нитью из печати Игоря и на мгновение связала нас. Потом свет погас, нить истаяла, но что-то осталось. Что-то, чего раньше не было. Как будто в моей голове появилась крошечная точка, которая говорила: «Вот здесь, в этом направлении, находится человек, который тебе поклялся». «Хрена себе! Вот это спецэффекты!» В прошлой жизни клятвы были просто словами. «Хочешь — держи, хочешь — нарушай. Совесть тебе судья». А совесть у многих крепко спала, уткнувшись носом в подушку. Здесь магия превращала слова в кандалы. Нарушишь клятву, и твоя собственная печать тебя прикончит. Никаких судов, никаких разбирательств. Быстро, чисто, эффективно. Теперь понятно, почему вассальные клятвы в этом мире что-то значат. «Принимаю твою клятву», — сказал я, убирая руку. «Встань, Игорь Корсаков. Отныне ты мой человек, и я буду защищать тебя как своего». Он поднялся, машинально потирая ладонь, где только что горела печать. В глазах читалось легкое потрясение, но за ним — облегчение. Плечи расправились, взгляд стал увереннее. Теперь у него была цель и место в мире. А для 14-летнего пацана, который только что потерял отца, это значило очень много. «Отчеты присылай раз в месяц», — сказал я уже деловым тоном. «Если что-то срочное, отправляй гонца, не жди. Деньги на текущие расходы возьми из казны поместья. Крупные траты согласовывай со мной. Вопросы?» «Нет, господин». «Артем», — поправил я. «Мы договорились». Он кивнул, и на его лице мелькнуло что-то похожее на улыбку. Первую за все время нашего знакомства. «Хорошо, Артем». Я хлопнул его по плечу, развернулся и пошел к карете. Марик уже открыл дверцу и ждал, готовый помочь мне забраться внутрь. Рана все еще не позволяла двигаться так свободно, как хотелось бы. Уже усевшись на мягкое сиденье, я выглянул в окно и увидел Игоря, который все еще стоял посреди двора и смотрел вслед карете. Первый вассал в моей новой жизни. 14 лет, куча психологических травм и талант управленца, который еще сам не понимает, чего стоит. Отличное начало карьеры землевладельца, Артем. Просто блестяще. Другие годами собирают верных людей, а ты обзавелся наместником за 5 минут разговора во дворе. Карета тронулась, и я откинулся на спинку сиденья, закрывая глаза. Следующая остановка — рубежная. Родион Морн разбирал донесение за дубовым столом, когда в дверь постучали. Два мягких стука. Не слуга. Те стучали один раз и ждали ответа. Не Воронов, у того был свой кодекс. Не Феликс, младший сын вообще не стучал, просто влетал с очередной идеей или жалобой. Значит, Мария. «Я занят!» Дверь открылась, будто он ничего не говорил. Жена прошла через кабинет, и Родион невольно отметил, как она двигается. Спина прямая, шаг размеренный, ни тени суеты. Так ходят люди, которые уже приняли решение и не собираются отступать. Мария села в кресло напротив и сложила руки на коленях. Не спросила разрешения, не извинилась за вторжение. Просто села и посмотрела на него. 18 лет брака научили Родиона распознавать эту позу. Спина не касается спинки кресла, подбородок чуть приподнят, пальцы переплетены и неподвижны. Боевая стойка, если можно так выразиться. Мария пришла не поговорить, а добиться своего. И отмахнуться от нее не получится. Она просто будет сидеть и ждать, пока он не сдастся. Час, два, всю ночь, если понадобится. Родион однажды проверял. Она действительно высидела до рассвета, не сказав ни слова, пока он не согласился ее выслушать. Упрямая женщина. Другой мужчина на его месте давно бы завел покладистую любовницу, которая не спорит и не смотрит так, будто видит тебя насквозь. При дворе это было нормой. Жена для наследников, фаворитка для удовольствия. Но Родион знал, что никогда этого не сделает. Не потому, что боялся скандала или осуждения. Просто за 18 лет он не встретил ни одной женщины, которая могла бы сравниться с Марией. Железный характер под мягкой улыбкой. Ум, который не уступал его собственному. Способность держать дом, детей, слуг и половину политических интриг одновременно, не теряя при этом ни грации, ни красоты. Свои 38 она все еще ловила взгляды мужчин на приемах, и Родион каждый раз испытывал мрачное удовлетворение от того, что эти мужчины могут только смотреть. Мария была его тылом, единственным местом, где он мог не притворяться. И сейчас этот тыл пришел требовать ответов, которых у него не было. Морн отложил перо и откинулся на спинку кресла. Бумаги подождут. Мария в таком настроении ждать не станет. «У тебя 5 минут. Мне хватит и 3». Она чуть наклонила голову, и в этом жесте было что-то от молодой Марии, той, которая 20 лет назад также смотрела на него через бальный зал. «Артему 17. Он первенец, законный наследник по праву рождения. И ты не можешь просто вычеркнуть его из семьи, как неудачную строчку в письме». «Могу». Родион выдержал паузу, глядя ей в глаза. Мария взгляд не отвела. «И собираюсь», — закончил он. «Право крови никто не отменял, Родион, даже ты». «Слабый дар отменяет все. И это не я придумал, дорогая. Это мир, в котором мы живем». Родион поморщился, и перед глазами снова встала церемония. Зал, набитый аристократами. Сотни глаз, устремленных на помост. И его сын, его первенец, его надежда. Стоит с печатью ранга И на ладони, а вокруг расползается шепот, как змеи по траве. «Ты забыла, как на нас смотрели?» Он не повышал голос, но Мария должна была услышать, должна была понять. «Как шептались за спиной. Морны вырождаются. Великий род идет ко дну. 300 лет наша семья правила огнем, Мария. 300. И что я должен показать двору? Наследника с рангом И? С торгашевским даром, который годится только для того, чтобы оценивать товар на рынке?» Мария молчала. Родион знал эту тактику. Дать ему выговориться, растратить запал на собственные аргументы, а потом спокойно вставить один единственный довод, который перечеркнет все сказанное. Она проделывала это 100 раз за годы брака, и он каждый раз попадался. Знание не помогало. Совсем. «Он убил 3 наемников в гильдии теней», — сказала она ровно. «Спас детей баронессы Северной и графа Петрова. 1. С мечом. Без магии». «И что с того?» «3 против 1, Родион. Профессиональные убийцы против 17-летнего мальчишки. И мальчишка победил. «Мечом махать может любой гвардеец». Родион махнул рукой. «Это не сила, это ремесло. Настоящий маг сжигает врагов, не вставая с места. А твой сын...» Он осёкся, но было поздно. «Наш сын», — поправила Мария. Голос не изменился, но температура в комнате будто упала на несколько градусов. Родион смотрел на жену и видел то, что она пыталась скрыть. Боль в уголках глаз, напряжение в плечах, морщинку между бровей, которой не было еще год назад. 18 лет. 2 сына. 1 дочь, которая не пережила первой зимы. Они больше не говорили о ней, но Родион знал, что Мария до сих пор хранит крошечные башмачки в шкатулке у кровати. «Наш», — согласился он тише. «Но это ничего не отменяет. Артем слаб. А слабость в нашем мире — это смерть. Для него, для рода, для всех нас». «Значит, бой с наемниками ничего не доказал?» «Доказал, что ему повезло. В следующий раз может не повезти». Мария смотрела на него еще несколько секунд. Потом медленно выдохнула, и что-то в ее лице изменилось. Плечи чуть опустились, руки расслабились. Родион узнал это движение. Она поняла, что не переубедит его. По крайней мере, не сегодня. Мария встала и направилась к двери. Родион потянулся к бумагам, мысленно уже возвращаясь к донесениям, когда она остановилась у порога. Не обернулась. Просто замерла с рукой на дверной ручке. «Когда Артем родился», — сказала она тихо, — «ты не спал 3 суток. Сидел у колыбели и смотрел на него. Я спрашивала, что ты делаешь. Помнишь, что ответил?» Родион замер. Он помнил. Каждое слово. «Смотрю на будущее нашего рода», — продолжила Мария. «Первенец. Наследник. Ты так его любил, Родион». Она открыла дверь. «Интересно. Когда именно это изменилось? В день церемонии или намного раньше?» Дверь закрылась с тихим щелчком. Родион сидел неподвижно и смотрел на закрытую дверь. Слова Марии висели в воздухе, как дым после пожара. «Когда именно это изменилось?» Он знал ответ. Знал точно. До дня. До часа. Но признавать это вслух не собирался. Ни ей, ни себе. Прошлое осталось в прошлом. Артем сделал свой выбор, когда родился со слабым даром. Само собой, мальчик не виноват, но этого уже не исправишь, и Родиону оставалось только разгребать последствия. А будущее — будущее за Феликсом. Он позволил себе подумать о младшем сыне, и привычное тепло разлилось в груди. 15 лет. Талантлив, умен, амбициозен. Учится у лучших магов столицы, вращается в нужных кругах. Дружит с детьми герцогов, обедает с наследниками влиятельных домов. Знает, кому улыбнуться и кого обойти стороной. В 15 лет он уже понимал придворные игры лучше, чем иные взрослые за всю жизнь. А через год состоится церемония пробуждения. И Родион знал, что дар будет сильным. Не надеялся, не верил. Знал. Феликс родился в огне. Буквально. Роды начались во время магической дуэли на тренировочном поле. Мария едва успела добраться до покоев. Магический фон был такой плотный, что ребенок впитал его с первым вдохом, с первым криком. «Знак судьбы», — говорили повитухи. Родион не верил в судьбу, но верил в магию. А магия не лжет. «Феликс станет великим». Ранг A как минимум, а если повезет — S. И тогда все забудут про Артема с его позорной церемонией. Забудут про шепот в коридорах, про усмешки за спиной, про морны вырождаются. Дом возродится в младшем сыне, а старший... Старший останется там, куда его отправили. Подальше от столицы, подальше от глаз, подальше от памяти. Родион позволил себе слабую улыбку. «Феликс. Настоящий наследник. Достойный продолжатель рода». 3 коротких стука в дверь. Пауза. Еще один. Улыбка исчезла. Этот код знал только один человек — Максим Воронов, глава информационной сети дома. И стучал он так, только когда новости не могли ждать. «Входи!» Дверь открылась, и в кабинет скользнул худой мужчина лет 40. Выцветшие глаза, усталое лицо, неприметная одежда. Воронов умел становиться невидимым в любой толпе. Полезный навык для человека его профессии. 20 лет службы Морном и ни одного провала. Родион доверял ему больше, чем большинству родственников. «Ваше сиятельство!» Воронов поклонился коротко, по-деловому. «Срочное донесение». «Слушаю». «Ваш сын привлек внимание при дворе». Родион выпрямился в кресле. «Феликс, наконец-то мальчик добился своего». «Серьезное внимание», — продолжил Воронов. «Сам император интересовался подробностями». Теплое шевеление превратилось в настоящую радость. «Император, мальчик добрался до самого верха. Полгода работы, сотни правильных слов с правильным людям, десятки приемов и обедов. И вот результат. Кто-то из придворных заметил Феликса и доложил наверх. Может, герцог Альварес, который всегда искал молодые таланты. Может, сам канцлер. Неважно. Главное, план сработал». «Отличные новости!» Родион откинулся в кресле и позволил себе улыбнуться. «Чем именно привлек? Победы на турнире? Или он все-таки продемонстрировал контроль стихии до церемонии пробуждения?» Воронов молчал. Это было странно. Максим никогда не молчал, когда нужно было докладывать. 20 лет, и ни одной паузы, ни одного замешательства. Родион присмотрелся к лицу информатора и увидел то, чего не видел очень давно. Растерянность. Настоящая растерянность в выцветших глазах человека, которого невозможно было удивить. «Господин граф», — сказал Воронов медленно, будто подбирал каждое слово. — «Речь не о Феликсе». — Пауза. — «Речь о вашем старшем сыне». Улыбка застыла на лице Родиона, после чего медленно сползла. — «Об Артеме?» — «Да, господин». — Артем. Что он мог натворить за неделю пути? Проигрался в карты? Связался с дурной компанией? Ввязался в драку в таверне? Или, не дай боги, дуэль из-за какой-нибудь юбки? «Говори!» Голос прозвучал резче, чем Родион хотел. «Что он натворил?» 4 дня назад ваш сын принял вызов на дуэль насмерть от барона Дмитрия Корсакова. Тишина. Родион знал это имя. Корсаков. Владелец огромных территорий на Южном тракте. Один из самых влиятельных людей провинции. Богат, жесток, беспринципен. И, по слухам, отличный боец. Не маг, но мечник такого уровня, что даже маги предпочитали решать с ним вопросы за столом переговоров, а не на поле. 17-летний мальчишка против такого человека. Мальчишка с даром ранга И и мечом, который он толком не умеет держать. «Дуэль насмерть», — повторил Родион медленно. «С Корсаковым. По старым правилам». «Да, господин. Официально зарегистрировано городским магистратом, при свидетелях». «И?» Воронов выдержал паузу. Короткую, всего пару секунд, но Родион успел почувствовать, как что-то холодное сжимается в груди. Успел подумать, вот и все. Вот так заканчивается история слабого первенца. Не от болезни, не от старости. От меча провинциального барона, который решил поразвлечься с заезжим мальчишкой. И сразу следом другая мысль, практичная, деловая. Как сказать Марии? Она только что вышла из кабинета, еще не дошла до своих покоев, еще злится на него, еще прокручивает в голове их разговор, подбирает слова для следующей атаки. А он сейчас выйдет и скажет... Что? «Дорогая, наш сын мертв. Тот самый, о котором мы только что спорили. Тот, которого я назвал слабым и бесполезным. Тот, которого ты просила защитить, а я отмахнулся». Она не простит. Никогда. Даже если он лично поедет в эту глушь и сожжет Корсакова заживо. Даже если превратит его земли в пепелище, а его род — в пыль. Даже если положит голову убийцы к ее ногам. Ничего не изменится. Мария посмотрит на него своими темными глазами и скажет: «Ты Ты мог защитить его раньше, но ты сделал другой выбор. И будет права. Между ними останется это. Навсегда. Пропасть, которую не перейти, не засыпать, не сжечь. 18 лет брака закончатся в тот момент, когда он откроет рот и произнесет слова, которые уже складывались в голове. Странно, но именно эта мысль отозвалась настоящей болью. Не смерть сына, а именно потеря жены. Родион не знал, что это говорило о нем, и не хотел знать. Воронов молчал. «Ну?» Родион не узнал собственный голос. Хриплый, глухой, чужой. «Договаривай, где тело моего сына?» Пауза. «Ваше сиятельство, дело в том, что Артем победил». Мысли остановились. Просто остановились, как часовой механизм, в который сунули палку. «Что? Артем Морн победил барона Корсакова», — повторил Воронов тем же ровным голосом. «Дуэль длилась около 5 минут. Ваш сын добил противника ударом копья в сердце. При свидетелях. 30 человек видели, как это произошло». Родион смотрел на своего информатора и ждал. Ждал, что тот улыбнется уголком рта и скажет, что пошутил, что проверял реакцию, что угодно, кроме того, что он только что услышал. Но Воронов не улыбался. «Это невозможно», — сказал Родион наконец. Голос прозвучал глухо, незнакомо. «Корсаков вдвое больше, вдвое опытнее. Артем не мог...» «Мог, господин», — перебил Воронов, и в его голосе не было ни тени сомнения. «И победил». Родион смотрел на Воронова и пытался уложить услышанное в голове. Артем. Дар, ранга и... Против Корсакова, о котором ходили слухи, что он в одиночку вырезал банду из 12 человек и даже не запыхался. Это должно было закончиться за секунды. Корсаков должен был раздавить мальчишку, как муху. «Как?» — спросил он наконец. «Как он это сделал?» «Детали не ясны, господин. Свидетели говорят разное. Одни утверждают, что ваш сын измотал барона и нашел слабое место. Другие говорят о каком-то нечастном приеме. Третьи вообще несут околесицу про чудовище, но это явно выдумки». Воронов чуть пожал плечами. «Факт остается фактом. Барон Корсаков мертв, а Артем Морн жив». Родион откинулся в кресле и потер переносицу. Голова гудела. Мысли разбегались, как тараканы от света. «Что дальше?» «По праву дуэли все земли барона перешли к победителю. Полностью. Поместья, деревни, доли в торговых предприятиях. Годовой доход около 18 000 злотых». 18 000. Родион знал графов, которые жили на меньшие суммы. Артем только что стал одним из крупнейших землевладельцев провинции, даже не доехав до места назначения. «Продолжай». «Через 2 дня после дуэли на вашего сына было совершено покушение. Баронесса Елена Стрельцова, владелица соседних земель, попыталась его отравить». Родион поднял голову. «Попыталась?» «Покушение провалилось. Стрельцова схвачена и осуждена на пожизненное заключение. Городской магистрат постановил передать ее земли Артему Морну в качестве компенсации. Еще 15 000 золотых годового дохода». 33 000. Контроль над всем торговым путем на юг. За неделю. Его сын, слабый, никчемный Артем с даром торговца, только что стал богаче и влиятельнее половины баронов империи. «Это еще не все, господин». Родион молча смотрел на Воронова. «Что еще? Что еще мог натворить этот мальчишка за 7 дней?» «Люди барона Корсакова принесли вассальную клятву вашему сыну. 30 человек, включая Игоря Корсакова, единственного сына барона. По старому обряду, при свидетелях. Мальчик назначен наместником объединенных земель». «Неделя. Артем добился этого за неделю». Непрошенная мысль пришла сама. Феликс 5 лет обедал с нужными людьми. 5 лет говорил правильные слова. полгода плел интриги и добился только того, что его заметили. А Артем просто убил человека и забрал все, что тот имел. Родион отогнал эту мысль. Разные методы, разные цели. Это нельзя сравнивать. «Слухи уже дошли до столицы», — продолжил Воронов. «Наследник дома Морнов выиграл две территории за неделю, пережил отравление, принял вассалов. Герцог западных земель делал запросы через своих людей. Граф Волынский тоже. Пока они просто интересуются, но следят, господин. Все следят». Родион кивнул. «Свободен». Воронов поклонился и вышел бесшумно, как всегда. Дверь закрылась с едва слышным щелчком. Родион остался один. Несколько минут он просто сидел, глядя на пламя свечи. Потом встал и подошел к окну. За стеклом чернел ночной сад. Где-то вдалеке лаяла собака, и луна висела над деревьями, бледная и равнодушная. «Артем...» Родион прокрутил в голове все, что услышал, и начал складывать по полочкам. Дуэль. Победа. Земли. Вассалы. Слухи при дворе. Повезло. Вот и все объяснение. Корсаков оказался слабее, чем о нем говорили, или просто недооценил мальчишку. Такое случается. Опытные бойцы иногда проигрывают новичкам, потому что не ждут от них ничего серьезного. Расслабляются, делают глупости, получают нож в спину. Ничего особенного. Удача, а не мастерство. Максимум, что светит Артему, — это карьера наемника, офицера на службе империи или телохранителя при каком-нибудь богатом доме. Честная работа, но на ней род не построишь и влияния не наберешь. Хотя... хорошо, что он обзавелся собственными землями. Будет прожигать свои деньги, а не семейные. Меньше головной боли для всех. Родион прищурился, глядя в темноту за окном. Но земли-то стратегически важные. Весь Южный тракт под контролем Артема. 33 тысячи годового дохода. Серьезные деньги, за которые многие готовы убить. И такие территории нельзя оставлять в руках мальчишки без опыта, без связей, без понимания того, как работает большая политика. Надо подумать, как их забрать. Легально, разумеется. Родион не собирался отнимать у сына землю силой. Это было бы глупо и некрасиво. Но существовали другие способы. Давление через имперские структуры, манипуляция с налогами, судебные иски от пострадавших родственников Корсакова. Артем все равно не удержит эти земли. Мальчишка без опыта управления, без знания местных реалий, без сети информаторов и союзников. Через год, максимум два, он наделает ошибок, влезет в долги или нарвется на кого-то посерьезнее Корсакова. И тогда Родион просто подберет то, что сын все равно потеряет. Это даже милосерднее, если подумать. Избавить мальчика от бремени, которое ему не по плечу. За спиной тихо открылась дверь, и Родион не стал оборачиваться, так как прекрасно знал, кто сейчас стоит у него за спиной. «Ты слышала?» «Слышала». Голос Марии звучал ровно, без торжества и без злорадства, которых он, честно говоря, ожидал. Она имела полное право сказать: «Я же предупреждала», но не сказала. Родион продолжал смотреть в окно, чувствуя ее присутствие за спиной. Мария не подходила ближе, не садилась в кресло, просто стояла и ждала. Ее молчание давило сильнее любых слов. «Дуэль насмерть», — сказал он наконец. «Две территории. Род, принявший вассалитет. И все это за одну неделю». «Да». «Ему повезло. Корсаков оказался слабее, чем о нем говорили. Или глупее». «Возможно». Родион ждал продолжения, что она начнет спорить, доказывать, требовать признания своей правоты. Но Мария молчала, и пауза затягивалась, становилась все тяжелее с каждой секундой. «Но ты же говорил», — произнесла она, наконец, тихо и без тени насмешки, — «что мечом машут только те, у кого нет настоящей силы». Удар пришелся точно в цель. Она вернула ему его собственные слова, те самые, которыми он совсем недавно отмахнулся от ее доводов. И теперь они звучали совсем иначе. За спиной прошелестела ткань, и Мария развернулась к двери. «Спокойной ночи, Родион». Дверь закрылась с тихим щелчком, а он продолжал стоять у окна и смотреть в темноту. Луна поднялась выше, заливая сад холодным светом, и тени от деревьев лежали на земле, как пролитые чернила. Мечом машут те, у кого нет настоящей силы. Он сам это сказал в этом самом кабинете, а его сын тем временем зарубил мечом человека, которого боялась вся провинция.